Ярослава, откуда взялись геи? Вот, видишь, какой вопрос. Наверное, это так как-то связано с формированием личности. Лично физиологически, чисто физиологически. Благодарю. Ну, если брать советское время, например, то там четко и однозначно говорили, что это больные люди. Значит, больные люди, которых надо лечить, значит, у которых не все в порядке и с психологией, и с сексом, да, ну, действительно, значит, значит, если смотреть в глубокую древность, то, как я уже упоминал, значит, это было, значит, во всех римских легионах, это было среди знати Римской империи и так далее. То есть это вот практически в каждом времени можно найти определенную прослойку, которая, к сожалению, этим занималась. Вспомните Содом и Гоморру, она же была? Была. Вот. И даже города эти, в принципе, нашли уничтоженные. То есть не просто так есть строчка в Библии. Да, а значит, поэтому в разные периоды всегда находились подобные психически больные люди. Значит, ну что здесь скажешь? Значит, в наш мир информационной войны, в которой мы сейчас находимся, значит, этот процент психически больных людей увеличивают сознательно. Сознательно, значит, потому как одно дело нормальная крепкая семья. Вот посмотрите на это с точки зрения государства. Да, государство растет, развивается, а здесь ничего не будет. Государство умирает. То есть это вредно и для государства. Да? Поэтому, значит, одним из элементов войны за умы становится в том числе и борьба с геями, с лесбиянками, потому что у них-то семей не будет. Так сказать. А то, что вырастает, и там забирают детей у славян на Западе сплошь и рядом, да, есть такое. Вот раньше только у русских забирали, а сейчас уже за поляков принялись, чтобы хоть как-то обеспечить вот эти вот гомосексуальные семьи, так сказать, детьми. Вот. Но еще раз говорю, это психически больные люди, которые были в каждый век. Просто надо с этим бороться и не давать этому рекламировать себя, не давать этому пропагандировать во всевозможных вещах, начиная со средств массовой информации и заканчивая собственными детьми. Да. Ну, зачем это показывать, зачем это смотреть? Ну, ни один фильм этого не стоит, я считаю. Вот. Ни одна передача этого не стоит. Да. Алексей. Самое неприятное, что родители современные, которые бы вроде так смотришь, нормальные люди, иногда не понимают того, что они делают. Они доверяют своего малолетнего ребенка телевизору. Вот просто вот с малолетства, как только он учился в телевизор смотреть, вместо того, чтобы заниматься с ребенком, читать правильные книжки, что-то ему рассказывать, играть, развивать его моторику, психику усиливать правильными какими-то веяниями, они готовы в телефон упялиться или включить какой-то «Дом-2» или какой-то мультик идиотский с кривыми рылами и с какими-то непонятными квадратными фигурками, и ребеночка сажают, сиди, смотри, лишь бы только не плакал. Ну, покормим тебя и там не плачь. То есть превращают своего человеческого детеныша в биоробота, которого заполняют программами вот этими отвратительными, извращенскими, по всем смыслам, во всех смыслах этого слова, и заботятся о нем, лишь бы только он рос. Все. Вот дают ему питание, меняют ему подгузники, причем по той же телевизионной программе выбирают, какие из них лучшие. А дальше ребенка воспитывает телевизор. То есть вы превращаете ребенка даже не в Маугли, вы просто в биороду превращаете. А потом говорит, что-то такое у нас какое-то не такое. Какие-то у него извращенные взгляды, как-то он там что-то делает не то, ударяет кого-то, хватается за что-то, бьет кого-то и так далее. Но вы же сами это сделали. Вы же доверили телевизору воспитывать вашего ребенка. Ну, в конечном итоге, кого вы получили? Вы получили робота, который впитал эту программу, а дальше наслаждайтесь по полной программе. И если там каких-то мультфильмов, которые вы не понимаете, эта извращенность мягенько подается, это вам так кажется, что это норма. А вот для ребенка это программа его жизнедеятельности. Вы просто не понимаете, что заложено в мультфильмах и фильмах, которые там показываются. начиная от его представлений кривизны и уродства, выродничества, до его вот проблем с мозгом. И смотрите, по телевизору, когда показывают, как сломать руку, ну не все себе будут руку ломать. А вот если вкладывается программа проблем для мозгов, то в этом случае эта проблема в мозгах осеет. То есть вы инвалидами делаете своих детей. Поэтому столько у нас и неприятностей.